Как грузины называют свою страну? Моя история в Грузии началась с красивой легенды, которую мне рассказали в первые дни моей жизни здесь. Что делали грузины, когда Бог раздавал земли? Давным-давно, когда Бог раздавал земли народам, перед ним выстроилась длинная очередь. Каждый ждал своего череда, чтобы получить лучший уголок на земле. Грузины, увидев очередь, решили не тратить время в ожидании. Они накрыли столы, наполнили кубки вином и устроили застолье. Веселое, шумное, душевное. Звучали песни и тосты в честь Господа. Когда они, наконец, пришли за своей землей, Бог сказал: «Все уже роздано. Чем же вы были заняты, что пришли так поздно?» «Мы пили за ваше здоровье», — ответили грузины и, не теряя гостеприимства, пригласили Бога к столу. Тронутый их радушием, он отдал им самый красивый уголок, который берег для себя. Так у Грузии появились снежные вершины, лазурное море, зеленые долины и теплые минеральные источники. Каждый раз, вспоминая эту легенду, я понимаю, насколько точно она передает характер грузин. Их искреннее гостеприимство, любовь к жизни и умение радоваться. Сакартвело — страна картвелов. Сегодня грузины называют свою страну Сакартвело — страна картвелов. Так назывался народ, населявшие эти земли в древности. Название связано с регионом Картли, который сыграл ключевую роль в истории государства. Я помню, как впервые услышала это слово и удивилась, насколько оно отличается от привычного нам названия «Грузия». Позже я поняла, что в нем кроется глубокая связь с историей и самосознанием народа.